«Знаешь, одно дело, если другого выхода нет», — произнес я, обдумав его слова. «Другое дело, если это просто самый легкий выход». «Легкий», — заржал Бучер. «Паря, самый легкий, это сдать сучку Шерри. Ее даже искать не нужно, просто намекнуть французу, что Нина устроила облаву и проследить за ним. Он сам ее найдет». «Так нет, мы собираемся грохнуть грибанного олигарха с охраной в виде двух суперов, один из которых может себе лицо менять, и хер знает что еще, а второй – многотонный железный уволень, обожающий кровь младенцев. Надеюсь, против того, чтобы грохнуть его, у тебя предубеждений нет». «Против этого – нет», – ответил я. На некоторое время в машине воцарилась пауза, заполняемая только шумом радио, в котором диктор вещал о шикарном открытии показа «Рассвета семерки», на котором присутствовал весь свет ВАУД, а также вроде бы Хьюи тоже должен был пойти, вместе со звездочкой. Официально он был вроде как замом Виктории, так что вроде как сопровождал и ее, и свою девушку, о чем они недавно объявили в соцсетях. Да, времени на самом деле оставалось, конечно, все меньше и меньше. Может, все-таки сбагрить Ви и рвануть куда-нибудь в Аргентину, а вось ебанина все-таки стороной пройдет. Кстати говоря, есть у меня одна идейка, как нейтрализовать Каста, вдруг произнес Бучер. У нас тут новый отряд нарисовался, так почему бы не привлечь их выполнить за нас часть работы, только нужно заехать к одному нашему старому знакомому, Диника. Кажется, уловил я его мысль. Кажется, Бучер захотел с помощью ЦРУ нейтрализовать Каста, чтобы облегчить нам задачу. Ага, навестим братишку Освальда, ухмыльнулся тот. Помнишь, как он был рад тебя видеть? Глава 47. Сэр, вы выкручиваете мне яйца. Южный парк. Нет, даже не просите. Испуганный Освальд попытался оббежать большой стол, стоящий в роскошном пентхаусе. Обстановочка дома у наркодилера была богатой, видимо, дела идут в гору. Да и суперы, очень богатые клиенты, если разобраться. Единственное, что свинья, есть свинья. Элементы роскоши были щедро замараны в следах бурной вечеринки. Как будто у тебя есть выбор, Аззи, хмыкнул Бучер, в то время как я в два счета догнал беглеца, вдернув того за ворот помятой рубашки. А-а-а, Бу, не удержался я, еще больше напугав щуплого дилера, который истошно задергался в моей руке. Да так, что рубашка затрещала, а гравитация соединила пятую точку Диника и мраморный пол. Вы не понимаете, отчаянно возопил Диника, отползая к стене. После такого, со мной перестанут вести дела, я перестану быть полезен. Полезен, рассмеялся Бучер, наступая вслед за уползающим мужчиной. Вот твой шанс оказаться полезным. Дело в том, организуй встречу, а дальше мы сами. Кому дело до одного любителя подрочить на кровь младенцев? Он точно узнает, что это я, уткнулся тот в стенку. Каст меня просто убьет. Знаешь, в чем отличие? Произнес мясник, наклоняясь к Диника. В чем? Замер тот словно кролик перед удавом. Железному увольню будет сложновато это сделать из тюрьмы или могилы, это уж как пойдет. В то же время я гарантированно могу достать тебя откуда угодно, ухмыльнулся Бучер. У Каста много влиятельных друзей. Если будет опасность, пойдешь по программе защиты свидетелей, отмахнулся Бучер. Никто тебя не достанет. Хотя никому ты и нахер не сдался на самом деле, но это предложение ограничено по времени. Так что решай, и быстрее, пока я добрый. На несколько секунд в просторных апартаментах воцарилась тишина, прерываемая только звуком нервно перебираемых пальцев. Освальд явно нервничал. С одной стороны было то, что могло произойти, а могло и нет. С другой, мы, которые были гораздо ближе, чем Кайрон Каст, и спустя минуту тот выбрал наименьшее зло, как он думал. Хорошо, ладно, нервно переводил взгляд с меня на Бучера Освальд. Только если что, только не на юг, ненавижу жару. Слушай, а про программу ты это серьезно? Спросил я, когда мы направлялись к машине, выходя из люксовой многоэтажки. Дело было сделано, прямо при нас Деника договорился о встрече с Кастом. Наплел ему что-то про новую поставку его шизоидного запроса. Осталось только грамотно пропихнуть это Мэлори и Марвину. Но это, по словам Бучера, было несложно. Что? Не понял тот, находясь явно в приподнятом настроении. Какая программа? Защита свидетелей, напомнил ему. Она в целом сможет защитить, или это пиздишь? А ты про это? Ухмыльнулся Бучер. Повторю, какая программа? Никогда об этом не слышал. «Привет, Алекс», – махнул мне француз, занятый поеданием какой-то булки. На него хмуро посмотрел ММ, буркнув привет и продолжил протирать собственный стол санитайзером. Рядом в корзинке находились чистящие средства. «Привет, Серж», – пожал я тому руку, удивленно посмотрев на здоровяка. «Что это с ним? Так гости же сегодня придут». «Вот и хозяюшка нервничает», – хмыкнул француз, шепотом добавив. «А еще ему мадам Мэллори втык вкатила за Бларни». «Я, блять, все слышу, гонщик недоделанный», – отозвался ММ. «Ничего бы не было, если бы кто-то не упорался на задание и не раскурочил несколько тачек. И вообще, хоть кому-то нужно навести порядок в этом свинарнике». «Да ладно тебе, это было случайно», – экспрессивно взмахнул рукой держащий булку тот. «Тарелка, блять», – гневно воскликнул ММ. «Но я же не пользуюсь тарелкой, когда наедине с вагиной твоей мама», – пошутил Серж, наткнувшись на гневный взгляд ММ. «Ладно, ладно, возьму я тарелку, чистюля». «Привет, Кимика», в то время, как здоровяк отчитывал француза, обратился я к девушке, которая, впрочем, не обратила на меня внимания, отстукивая пальцем по столешне, и только потом заметил провода наушников, торчащие из-под копны черных волос. Из них доносилась какая-то электронщина. «Кимика понравился дабстеп», — пояснил демонстративно держащий под булкой тарелочку француз. «Да, звездочка сидела за большим столом и ела ланч после перерыва в съемках. Проект выбора нового члена семерки шел очень хорошо, особенно, когда Эдгар сделал ее сокапитаном и дал полномочия решающего голоса в выборе нового состава. После всех унижений и страха перед твердыней иметь в руках власть, право что-то решать было очень приятным. Но когда Хаумлендер стремительным шагом вошел в помещение, настроение у нее изрядно испортилось. «А, вот ты где?» – произнес он, будто и впрямь рад ее видеть. «Иногда Энни не понимала, где кончается, а где начинается реальный Хаумлендер. И это пугало. Если ты не возражаешь, у меня обед», – произнесла та с явным намеком, пододвигая салат. «О, разумеется, ешь, конечно», словно бы сделав одолжение, – сел тот напротив нее, отечески улыбнувшись. «Эшли сказала, что ты решила выбрать новым членом семерки серебряную Кинкейд». Звездочка поставила вилку на тарелку, явно раздраженная, и посмотрела на Хаумлендера. Его самодовольная улыбка была достаточно раздражающей сама по себе, но особенно неприятным было то, что он играл роль доброго парня, хотя за этой маской скрывался опасный, хоть и скованный сейчас шантажом монстр. «Эшли слишком много болтает», пытаясь выглядеть спокойно, сказала она. «Но да, серебряная Кинкейд, у нее наилучший рейтинг». Сразу парочка замечаний, прервал девушку Хаумлендер, улыбаясь еще шире. «Я ведь второй капитан, и мое мнение должно учитываться, верно? Вообще-то, Эдгар сказал, что новеньких выбираю я», с малоскрываемым удовольствием произнесла звездочка, глядя прямо ему в глаза. «Это мой проект, и я сама решаю, кто лучше впишется в состав. Ты даже еще не видела моего предложения, обещаю, тебе понравится», не обращая внимания на ее слова, повернулся к двери, из-за которой выглядывала голова Эшли и театрально хлопнул в ладоши. «Это такой сюжетный твист, возвращение пучины». Отзываясь на его слова, дверь распахнулась и туда вошел одетый в зелено-золотой костюм блондин, улыбаясь робкой улыбкой. Следом в помещение забежала рыжеволосая девушка, начав обнимать остолбеневшую Энни и что-то бесконечно болтать. Позади дружески улыбался Хаумлендер, ободряюще подманив пучину. Та почувствовала, как в глубине закипает ярость. «У меня кое-что для тебя есть», в знак примирения, открыл коробочку супер, показывая ее содержимое. Там лежала подвеска в виде дельфина. «Золото и бриллианты, знаешь, я долго думал над тем, что случилось. Над этой страшной ошибкой, когда совершаешь страшную ошибку, нужно в первую очередь простить себя». Подводный говорил отрепетированную речь, даже, казалось, не вдумываясь в то, что говорит. Но его последние слова были последней каплей. Силы девушки на миг вырвались из-под контроля, заставив свет в помещении опасно мигнуть. «Ты думаешь, что мне нужен кулон?» — вкрадчиво начала звездочка, все больше и больше распаляясь, — который будет напоминать, как меня трахнули в рот. Ее глаза вспыхнули, заставив пучину отшатнуться, а Эшли быстро затараторить. «Давайте выйдем и оставим капитанов поговорить», — быстро вытолкала она пучину и его девушку, под одобрительным взглядом Хаумлендера. «Но что я такого сказал?» — еще донеслось из коридора, прежде чем они скрылись за дверью. Через приоткрытую дверь донесся топот спешно удаляющихся шагов. «Ты», — повернулась звездочка к затеявшему все суперу. Хаумлендер, сидя напротив, слегка наклонил голову, будто изучал ее. «Я», — медленно повторил он, с легкой насмешкой в голосе, — «дорогая, ты действительно думала, что я соглашусь на капитана Аль-Каиду? Мы американцы, да и не посоветоваться со мной было глупым ходом. Я пойду к мистеру Эдгару», — звездочка встретила его взгляд, ее выражение лица не изменилось, но теперь в глазах читался огонек вызова. «Пускай он рассудит». 76, самодовольно проговорил Хаумлендер. «Что, 76?» Сбилась с мысли звездочка. 76% – это рейтинг одобрения моей последней речи. Улыбнулся тот. «Да, и живьем ее смотрели больше 60%. Как говорит Эдгар, популярность – это власть. Впрочем, на ней он не остановится». Хаумлендер отвернулся к окну, немного нахмурившись, погрузившись в воспоминания. «Так что лучше бы нам договориться, дорогая», — вновь натянул на себя улыбку Твердыня. «Мы можем обсудить и другие кандидатуры, но я должен тебе напомнить про видео с борта рейса 37». Внезапно прервала его слова звездочка, решив использовать самый действенный козырь. Хаумлендер вдруг осекся. Его раздражающая Энни улыбка на миг дрогнула. Она твердо смотрела ему в глаза, с наслаждением вымещая всю свою злость и поднятую приходом пучины унижения, зная, что сможет настоять на своем. Мгновение тишины, и Твердыня поднялся с места, первым отведя взгляд. Под торжествующим взором звездочки, Твердыня дошел до двери и аккуратно ее прикрыл, повернувшись к неожидающей такого блондинке неуловимо изменившейся улыбкой. «А знаешь что?» Его улыбка приобрела жестокие черты. «Обнародуй. Зажжем эту свечку, а? Я, разумеется, я потеряю все. Но после терять мне будет нечего. Сначала я займусь нервными центрами. Белый дом, Пентагон. Затем системами внутренней защиты и инфраструктуры. А потом думаю, что потом я сотру нахуй Нью-Йорк с карты мира». Теперь из-под привычной маски хорошего парня вылезло то чудовище, которое с наслаждением разрывало людей в клочья. Он продолжал, а заодно и Димойн, родную деревню, из которой родом Мэйв. «Потому что почему нет, видишь ли, деточка, народная любовь мне важна, но если ты заберешь у меня, меня больше чем устроит и людской страх. Так что вперед, напарница, публикуй». Хаумлендер навис над застывшей звездочкой, которая не могла произнести ни слова. «О, что?» Передумала. С интересом наблюдал тот за бледным лицом девушки, удовлетворенный результатом. «Тогда ты и твои дружки должны понять, что я сделаю все, что захочу. Потому что я, сука, Хаумлендер. Путай что, он реально пьет кровь детей», скептически произнес француз. «Но зачем?» Говорит, что у него так встает, пожал плечами Бучер, который, немного опоздав, прибыл в офис с кипой бумаг с показаниями Деника и докладом. Часть из них он через Хьюи направил Мэлори, часть показывал сейчас. «Больной ублюдок», — потрясенно произнес ММ. «И я его понимал, у меня реакция была точно такая же. Ну так что?» — уперся в стол мясник. «У нас есть шанс взять его уже сегодня, прямо с уликами. Берем парней и валим ублюдка». «Погоди», — поморщился ММ. «Нужно все продумать, подготовиться, согласовать с Грейс. У него железная кожа». «Верно, ну и хули ждать», — зло произнес Бучер. «У нас есть отряд вмазанных жижей спецназовцев. Газ французика работает. Я принес тебе план здания, время, все что нужно. Вот то, что ты это принес, меня и беспокоит», — хмуро ответил здоровяк. «Почему раньше не рассказал об этом Чугуни?» «Потому и не говорил. Знал, что ты сиськи мять начнешь», — хмыкнул мясник. «И информацию собирал, чтобы наверняка. Деника тот еще хер, мог и напиздеть, а тут такой удачный момент. А вы что думаете?» — спросил ММ остальных. «Я в деле», — пожал я плечами, не выдавая заинтересованности. «С бронированными болванами мы уже сталкивались, опыт есть». Провела пальцем по горлу Кимика, которая особо сильно среагировала на эту историю. «О, я придумал еще одну интересную штучку», — ухмыльнулся француз. «Как раз для подобного случая. Привет, ребята». Дверь раскрылась, впуская высокого улыбающегося блондина, неуловимо похожего на Хаумлендера или на какого-то актера. Следом за ним в помещении начали заходить и другие. Он посмотрел на нашу компашку, склонившуюся над фоткой Кайрона Каста. «Мы не вовремя?» «Да нет», — ухмыльнулся Бучер, поглядев на ММ. «В самый, сука, раз». Глава 48. «М, привет». Нерешительно зашел на полупустой склад Деника. Он был одет в какую-то стрёмную кофту оранжевого цвета, с глубоким капюшоном, из-под которого выглядывала белая милированная челка. Очки в темном помещении добавляли глупости его внешнему виду. «Надеюсь, я не выгляжу так же стрёмно». принес, из угла помещения пробасил громкий голос, а свет зажегся, позволяя явно нервничающему дилеру рассмотреть огромную фигуру железного мутанта. Тот сидел за старым металлическим, на железном сварном стуле. Тот явно делался именно под него, так как обычная киевская хрень не выдержала бы массы тела видоизмененного урода. «Да, я, тащи», — махнул рукой Громила, с грохотом кидая на стол сумку с банкнотами. «И давай, пошевеливайся, я сейчас занят». Тот явно не парился о конспирации, по словам Деника, постоянно назначая встречу именно в этом месте. Как разузнал француз, этот склад был зарегистрирован на подставную фирму грузоперевозок, принадлежащую одному богатому и влиятельному человеку. Мафия, естественно, или бандосы, как кому удобнее, из тех, что совместно с легальным бизнесом проворачивают свои мутные делишки. На самом деле, я подозревал, что склад, находящийся где-то в Гарлеме, действительно использовался по назначению. Только вот грузы, скорее всего, были не слишком законными. Тут даже охрана имелась, которая сейчас отдыхает где-то в фургоне. Ребята были настоящими профессионалами, работали очень быстро и четко. «Ладно», — выдохнул Освальд, поправляя объемный рюкзак с 20-литровой канистрой, наполненной красной жидкостью. «Для верности, там находилось еще кое-что лет на 20 тюрьмы, по штатовским законам». Он бросил быстрый взгляд наверх, затем потопал к железному серокожему болвану. На самом деле вживую было понятнее, почему его прозвали чугунья или чугунный сплав. В точном переводе я до сих пор путался. В общем-то, с виду он действительно походил на чугунную глыбу. Перекоченную, громадную, увитую мускулами глыбу. 20 литров, как и договаривались, мистер Каст с трудом поставил на стол объемную бутыль Деника, также пододвигая сумку с сюрпризом. «Кровь детей, свежесобранная, лейкемия, фиброза, все как вы любите, по вашему заказу, с бонусом, за 50 тысяч долларов». Деника явно переборщил, проговаривая слова на установленную на нем прослушку. Но Каст, кажется, не обратил на это внимания, вперевшись в бутылку из-под кулера жадным взглядом. «Да, да», — пробормотал тот, пододвигая деньги и хватая огромной ладонью бутыль. «Нямка». Он одним движением свернул пробку, прикладываясь к бутылке. А Освальд, в это время подхватив сумку, уже собрался уходить. «Как? Какого тфу?» — с шумом выплюнул мутант набранную в рот кровь. «Ты что мне принес?» Его глаза налились яростью. «Блядь!» — выдохнул Бучер рядом со мной. «Не знаю, как уж он определил, но кровь в бутылке, естественно, была не детишек. Просто набранная на скотобойне свиная кровь. Мы не ожидали, что тот решит попробовать товар прямо тут. Да и кровь на вкус вряд ли можно прямо так разобрать. Гурман хуев, француз, давай». В это время Каст быстрым движением откинул стол и схватил здоровенной рукой бедного Освальда за шею, поднимая того прямо перед глазами. «Кинуть меня вздумал», — заорал тот в лицо бледному как мел дилеру. «Думал, я не отличу». «Нет, я», — попытался оправдаться Деника. По полу зашелестели газовые гранаты, быстро наполняя воздух сонным газом. «Ах ты, пидорасина!» Почуяв неладное, бугай вдруг разорвал на теле дилера кофту, обнажающую черные провода и микрофоны. А затем, «А-а-а!» — диким криком зашелся Освальд. Затем его крик вдруг захлебнулся. «Руки вверх, ЦРУ!» Запоздало прозвучал крик ММ, когда в разные стороны брызнул фонтан крови, орошая лицо обезумевшего мутанта, который, когда чертов мутант второй рукой взял его за ноги, потянул и разорвал пополам, откидывая прекратившие голосить половинки в разные стороны. «Ебаный пиздец, огонь!» Первым начал стрелять Бучер, рассыпая зарычавшего бугая свинцом и осколками стекла. Пространство склада тут же наполнилось грохотом выстрелов и свистом рикошетов. Бронебойные пули отскакивали от железного мутанта как горох от стены. Каст лишь зарычал громче, размахивая окровавленными руками, словно дикое животное, и бросился в сторону выхода. «Француз!» — рявкнул Бучер, перекрикивая адский шум. Пули продолжали лупить по монстру, но казалось, это его точно не замедляло. Стены склада покрылись глубокими вмятинами от рикошетов, а воздух заволокло пороховым дымом. Фью! Бам! Заряд от гранатомета с грохотом взорвался прямо на спине у гиганта, заставив того пошатнуться, но не упасть. Он упрямо продолжал двигаться к выходу, не особо засыпая от газа француза. «Пута слишком большой, нужно время», — выкрикнул Серж, уворачиваясь от летящего ящика, который размазался о ближайшую стену. Походя, Каст подхватил себе метательный снаряд, который чуть не вырубил технического гения, который вместе с Кимико откидывал гранаты внизу. Мы, находясь на крыше, сквозь окошки вели заградительный огонь. Он движется к выходу. В рацию заорал ММ, явно пересмотрев свой тактический подход. Приготовьтесь. Железный гигант, словно не замечая урагана из свинца, хладнокровно выбил тяжелую металлическую дверь. Казалось, ничто не способно его остановить. Но через мгновение грохот взрыва потряс окрестности, очередной заряд из РПГ ударил прямо в его грудь. Взрыв заставил мутанта пошатнуться, но не остановил. Из клубов дыма, словно разъяренный бык, он снова ринулся вперед. Группа быта, которая находилась на улице все это время, также не спала, принимая временный ВИ. Постоянно его использовать, конечно, не могли. Побочные эффекты, согласно испытаниям ВАУТ, приходили спустя 10 использований. Но сейчас был точно тот случай, когда подобное было необходимо. «Эй, болван!» Через респиратор раздался искаженный голос худощавого спецназовца Кади Андервуда сверху, прежде чем его берцы с силой врезались в железное лицо чудовища. Гигант пошатнулся, но устоял. Однако летающий парень не собирался давать ему передышку. Он вновь разогнался, ударяя мутанта с другой стороны. Тем временем следом за Кади вышел крупный, немного потный мужчина в армейской форме. Его лицо озаряла добродушная ухмылка. Он встал прямо перед гигантом, сложив руки на животе. «Ну что, пора спать». С этими словами он открыл рот и выдохнул плотный поток зеленого газа. Железный уволень замер, кашляя и пытаясь отмахнуться от удушающего облака. Его крики перешли в злобное рычание, но силы явно покидали его. «Держим, пока не подействует», — начал командовать ММ, но договорить не успел. Сменивший толстяка блондин нанес сильный удар в челюсть касту, буквально впечатав гиганта обратно в склад. На этот раз он не удержался на ногах и с грохотом рухнул на потрескавшийся бетон. «А можно и так», — с улыбкой явно красуясь, ухмыльнулся Кирк, поставив ногу на поверженного гиганта. Правда, затем он поморщился, сжимая и разжимая кулак. И вправду, чугун. На складе повисла странная тишина, нарушаемая лишь топотом ног и хрустом стекла. Гигантский мутант, который еще минуту назад представлял собой смертоносную машину разрушения, теперь лежал, раскинувшись на полу, словно гора металлолома. Его грудная клетка дергалась в судорожных движениях, но сопротивляться он больше не мог. «Блядь», уже спустившись вниз по тросу, вляпался я в какой-то кровавый ошметок, затем перевел взгляд на разорванное тело Деника. «Бедный Освальд, я знал его, Горация, а теперь это само отвращение и тошнотой подступает к горлу. Давай ближе к части про губы, которые ты целовал не знаю сколько раз», со смешком откликнулся Бучер, в очередной раз поражая знанием классики. «Ну да, жалко, он еще мог пригодиться. Зато ему не стоит беспокоиться о месте каста. Этот мудак точно уедет далеко и надолго. Хорошо сработано, парни. Это уже Кирку и компании». «Да, неплохо», — оценил я быструю и эффективную работу группы. «Хоть и суперами они были все временными, вот только выучка и слаженные действия никуда не делись. Никто друг другу не мешал, все действовали четко, как единый механизм, усиливая силы друг друга. В отличие, например, от того, когда Меев, звездочкой Кимика толпой отмуда хоть одну нацисткую дрянь не смогли. Стараемся», — он обернулся к нам, сняв маску и явно гордый собой, сильно похожий в этот момент на Хаумлендера. «Этот временный ВИ, чудо, а не средство. Жаль, что ВАУТ его делает. Ну что, ребята, по пиву. Отпразднуем нашу первую совместную операцию. Кому по пиву, а мне еще отчет писать и каста нужно сопроводить, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Кстати говоря, француз, к делу. Заканчивай возиться», — произнес ММ, не очень-то довольный сопутствующим ущербом, и тем, что в очередной раз техническое решение местного кулибина дало сбой. «Йота и да йот», — Серж, тяжело вздохнув, достал из рюкзака на спине Кимика толстые металлические наручники и укрепленные цепи. «Ты знаешь, что он, скорее всего, порвет это, как бумагу, если придет в себя». «Не порвет», — уверенно шагая в дверной проем, ответил грубым басом усатый чернокожий здоровяк, комплекции похожей на ММ, закуривая сигару. «У ребят еще несколько часов, Джефф и Налтиса проводят, а мы можем и посидеть немного. Отчет потерпит». «Ну разве что немного», — сдался ММ. «Парни, вы как? Левин ест тир, илфаут лебайре», — продекларировал Серж, заканчивая возиться с железным увольнем. «Конечно, я в деле. А ты, Кимика?» — пожала плечами та. «Вот и отлично», — воодушевленно произнес тот, явно приняв это за согласие. «Алекс, на меня алкоголь не действует, так что я пас», — хмыкнул я. Хотя, на самом деле можно было бы отдохнуть, вот только нас с Бучером сегодня ждала еще одна подработка. «Да ладно, я передумал, Ви отстой полный», — рассмеялся Кирк. «Бучер, ты то с нами?» «Я, конечно, всегда не прочь, но сейчас слегка в завязке», — ухмыльнулся тот. «Да и быки уже обещал. В другой раз, в другой, так в другой», — не обиделся Осирис, хлопнув по плечу приятеля, который еще немного полетал, осматривая территорию и вошел в склад. Это было не обязательно, но на самом деле, если бы я мог летать, то тоже использовал эту способность каждый удобный раз. Но тебе обязательно надо послушать одну историю. Только, блять, не начинай. Поморщился Андервуд. Твои байки про Австралию меня уже заебали. Зло прошептал Бучер, откладывая бинокль в сторону. Когда уже этот еблан пойдет спать? Сколько можно сидеть и втыкать на какую-то мазню? Мы и вправду сидели в засаде уже несколько часов, за которые чертов Амович практически не сдвинулся с места, глуша коньяк из большого графина. Он сидел в роскошном кожаном кресле, перед камином. На стене, чуть видная из окна, висела какая-то картина. И судя по всему, тот либо читал, либо что-то писал. Его не было полностью видно из окна. Только ноги в дорогих туфлях виднелись на столе. Да изредка к столику тянулась рука за новой партией алкоголя. «Может быть, пойдем так?» – предложил я мяснику. «Это наверняка он». «Нет, рискованно», – отмел он в сторону мое предложение. «Действуем по плану. Может быть, это тот чертов оборотень, и специально выманивает на себя. Дождемся, пока уйдет в спальню, и будем проверять. Окей», – пожал я плечами, разворачивая очередной батончик. «Ждем так ждем». В этих делах у Бучера явно было больше опыта, чем у меня. В смысле, что операции спецназа очень похожи на действия грамотного убийцы, только название благозвучнее – ликвидация. Вроде как не убили, а просто ликвидировали цель, но по факту – все то же самое. Выбор места, времени, разведка местности, план оружия, исполнители. Только по заказу государства, а не частного лица. Я же таким и вовсе никогда не занимался, так что целиком и полностью полагался на Бучера, изредка предлагая свои идеи. Благо план здания, расписание одного российского олигарха и инфа по охране, благодаря Нине у нас была, как и информация по двум, охранявшим Юрца суперах. Первый, Кайрон Каст, сейчас был вне игры, хотя, на самом деле он мог в особняке Амовича и вовсе не появиться. Судя по всему, Железный Уволень сопровождал того на официальных сделках с бандосами, добавляя словам бизнесмена определенного веса и служа гарантом безопасности, хотя и мог в целом появиться в доме в самый неподходящий момент. А вот второй, безымянный оборотень, инфы по которому было вовсе сгулькин хрен, точно был где-то здесь. Неуловимый мутант, работающий по большому прайсу, косил либо под прислугу, либо под самого бизнесмена. У Нины была информация только, что его кто-то нанял, подозрительно близко по срокам к приезду олигарха, который проворачивал в Штатах какие-то свои делишки. Мы ее, конечно же, также проверили по каналам ЦРУ, вот только управление вовсе, казалось бы, не было в курсе о подобном субъекте. Работал оборотень чисто. Впрочем, если тот способен менять лица, информации о нем, конечно, будет мало. Мясник ставил на то, что мутант перевоплотился в самого Амовича. Мне почему-то казалось, что сам олигарх не позволил бы наемнику превращаться в себя. Просто из психологии подобных людей. Двойник, конечно, хорош, вот только если слишком хорош, стоит опасаться уже оригиналу. Впрочем, черт его знает. Как говорится, лучший способ точно узнать, ведьма ли перед тобой, утопить. Если выживет, точно ведьма. Нет, будем искать следующую. Опыт поколений. Как только пули станут отлетать, точно узнаем, оно или не оно. Да и надежда была на позаимствованную вопилку. Она то уж точно определит оригинала. Так что план был достаточно прост. Принимаю препарат, тихо нейтрализуем охрану, благо ее на самом деле немного. Слишком сильно Амович положился на суперов. Затем, проникаем внутрь, мясник идет устранять Амовича. Я же врубаю вопилку и занимаюсь оборотнем. Затем сваливаем. Или сразу сваливаем, это как пойдет. Были, конечно, еще детали, но это частности. Все, ушел, ткнул меня Бучер, откладывая бинокль в сторону. Мы находились в машине, практически за 2 километра, в лесу, на небольшой возвышенности, откуда можно было, хоть и не под нужным углом, но увидеть кабинет. Огромный домино находился возле леса, окруженный лужайкой и гольф-площадкой. «Ширяйся и поконим». «Ага, Андрюха, возможен криминал», – пробормотал я, делая все необходимые процедуры. «Что?» Недоуменно обернулся Бучер, напяливая на себя маску и навешивая дополнительную экипировку. «Какой, нахер, Андрюха? Да так проехали», — посмотрел я на зеленую жижу в шприце. «Ты уж точно не Ларин, да и я, наверное, тоже». Глава 49. «Так, который ты из них? Простите, ты, большой парень, что превращается в маленького, или маленький, что порой превращается в большого, знаете, я даже не уверен, мстители». «Понеслась», — выдохнул я, вдавливая армированный шприц в бледную кожу. Игла с трудом пробила ее, едва не погнувшись на кончике, но, наконец, сделала свое дело. Зеленая дрянь толчком ворвалась в вену, оставляя за собой обжигающее чувство. «Бля, временный ВИ начал действовать почти мгновенно. Все тело охватила волна жара, заставляя мышцы вздрагивать, будто под высоким напряжением. Я почувствовал, как они начинают увеличиваться, словно накачанные изнутри, а под кожей проступали линии вен, окрашенных зловещим черным цветом. Шрамы на голове и туловище, оставленные прошлым, начали исчезать, будто растворяясь в волне трансформации. В их месте выросли неровные наросты, твердые, как кость. Одежда, которая секунду назад была свободной, теперь врезалась в кожу, стягивая грудь и плечи. Некоторые наросты продырявили ее, каждое движение давалось с трудом, но ощущение силы было захватывающим. Я вдохнул, и воздух наполнил легкие, словно я только что поднялся на поверхность после долгого погружения. Мир вокруг словно стал ярче, звуки громче, а запахи насыщеннее. Только это не радовало, а лишь вызывало раздражение, будто вместе с препаратом в кровь попала расплавленная злоба, которая пока что еще была терпимой, но настроение резко скакнуло в минусовое значение. Че уставился, хмуро взглянул я на Бучера, который с непонятным выражением лица смотрел на мой изменившийся облик. В нем перемешалось отвращение, вместе с каким-то болезненным интересом. Кулаки сжались, и я почувствовал, как кости и сухожилия протестующе хрустят, будто перегруженный механизм, с которого сорвали все ограничители. «Любуюсь, блять, давай, ходу», — отвернулся он, залезая в старый пикап. «Мы же не хотим пропустить наш билет». В доме охранников, по сведениям Нины, не было. Возможно, Амович не хотел терпеть посторонних в своем личном пространстве, или же слишком полагался на внешнюю охрану оборотня и каста, который, конечно, сейчас отсутствовал. Не до этого ему было. Снаружи богатого поместья, чем-то напоминающего дворянские усадьбы, располагался небольшой домик, совмещенный с пунктом видеонаблюдения. Четыре охранника работали сменами. Двое в активной службе, один на пропускном пункте, другой за мониторами. Еще двое ночевали в этом же домике, обеспечивая круглосуточное дежурство. Дом был оборудован системой сигнализации, датчиками на окнах и находился в открытой зоне, что делало незаметный подход практически невозможным. Отдельный дом для прислуги, отдельная кухня – стандарт для таких богатых особняков. С раннего утра, еще засветло, туда приезжал наемный повар. Какой-то очень дорогой тип, арендованный олигархом, чтобы жрать фуагра на завтрак или что он там ему готовит. Но сегодня утро у Амовича, похоже, начнется с яиц во рту. Этот повар был единственной слабостью в цепи обороны. На нем мы и решили сыграть. Нина сделала свое дело. Мы знали все о графике охраны и привычках элитного шефа. Он ездил на новом Мерседесе, который выделялся, словно маяк, на подъезде к особняку. Когда машина приближалась, Бучер вывел угнанную колымагу на дорогу, намеренно снижая скорость почти до черепашьей. А как только Мерседес поравнялся, он резко вдарил по тормозам. «Ты чё творишь? Знаешь, сколько эта тачка стоит?» Из окна высунулся пухлый, но возмущенный король кастрюль. Его тормоза сработали идеально, не дав автомобилю врезаться, но нервов повару это не сэкономило. «Я тебя по судам затаскаю», понял, что за... Его громкие претензии внезапно оборвались, когда шприц с наркотой, введенный в шею, отправил тучного мужчину немного подремать. Когда тачка остановилась, мне пришлось быстро вываливаться из канавы на обочине и заходить позади машины. Хорошо, этот дурак сам закрыл себе зеркало, высунувшись из тачки почти наполовину. Гадство, Мерседес вдруг покатился вперед, мягко ткнув подержанный пикап носом, оставляя на бампере остатки краски, и продолжил бы дальше уродовать машину, но мне удалось выкинуть пухлиша наружу и переключить коробку. «Блядь!» – тихо ругнулся подоспевший Бучер, осматривая повреждения. Впрочем, они были не такие сильные, чтобы их заметили сразу. «Ладно, похер, Давай попробуем его в багажник запихнуть. Он с сомнением посмотрел на валяющегося на асфальте жиробаса. Есть подозрение, что хрен он там влезет, хмыкнул я, прикинув объем багажника. А ты че за? Дротик из соснотворным врезался прямо в шею парню на пропускном пункте, в течение нескольких секунд вырубив мужчину. Оружие доставала также Нина, и это была однозарядная пневматическая винтовка с дротиком. Не спецвинтовки ВАУТ, и не оружие ЦРУ, конечно. Один заряд, затем перезаряжайся. Но следов оставлять было точно нельзя. Непуганные дебилы, блять, проворчал мясник, проезжая заранее поднятый охранником шлагбаум. Тот, завидев знакомую тачку, решил, что это постоянно приезжающий к ним повар. Этому способствовали еще и неплохо так тонированные стекла, не дав ему вовремя среагировать. И только когда мы поравнялись с будкой, тот почувствовал неладное, но было уже поздно. В Афганистане бы за такое. Он замолчал, обрывая фразу. «Нам же легче», — философски ответил я, перезаряжая винтовку. «Как думаешь, есть у них в будке камера? Вот сейчас и узнаем». Бучер, обогнув фонтан, осторожно поехал к домику охраны. «Если стрелять начнут, точно есть. Так что ты первый иди». Как оказалось, камера все же была, как и много где. Система наблюдения тут была поставлена на высшем уровне. Только вот рослый детина за мониторами в бейсбольной кепке мирно кемарил, держа в руках телефон. За это и получил свою порцию снотворного. Действительно, никакая система не спасет, если ее оператор дебил. Так, говорят, духи целые части и вырезали. Перед рассветом уснуть проще всего. Остальные спящие красавицы также получили по волшебному укольчику. Только одному пришлось вначале легонько дать в челюсть. Слишком чутко тот спал, в неожиданный момент открыв глаза. Но никаких проблем не было. Я все больше начал ощущать себя как в компьютерной игре, где проходил очередную стелс-миссию. В большую степень это чувство возникало из-за того, что даже в самом плохом варианте да мне просто ничего не будет. Способности, разогнанные силой препарата, делали меня просто читером, который прописал Багувикс. И даже если бы я запорол стелс, опасность бы для меня представлял только этот неуловимый оборотень. Проблемы были только с домиком прислуги. Можно было бы совсем не обращать на него внимания, и если бы нас все-таки спалили, так бы оно и было. Но вот в таком раскладе мясник решил сработать слишком надежно, и это чуть нас не подвело. Потому что именно там, в отличие от домика профессиональной охраны, спали не все. По крайней мере, симпатичная горничная точно не спала, нос к носу столкнувшись со мной на входе. «Аммм», едва пискнула женщина, когда я прижал ее к стене, закрывая рот ладонью, в которую та с радостью и вцепилась, неожиданно сильно брыкаясь и пытаясь зарядить мне в пах ногой. Затем в ее ногу вонзился очередной дротик. «Нашел себе девушку наконец», — пошутил Бучер, когда я осторожно уложил на пол обмякшее тело. «Ага», — ответил я, не слишком горя желанием продолжать диалог. «Вот так очевки за скрытое прохождение изгорают. Хорошо еще снотворное выручало. Впрочем, на оборотня бы оно вряд ли подействовало. Для него у нас припасено другое». С сигналкой Бучер уже подшаманил, да и заходили мы с черного входа для прислуги, так что проникли в дом без особых проблем. Внутри особняк поражал напускной роскошью, искусно стилизованной под старину. Высокие потолки украшала лепнина, повсюду сверкали золотые вставки, на стенах висели старинные картины, а по углам прятались коллекционные статуэтки. Все это кричало о деньгах и желании произвести впечатление, но на самом деле выглядело довольно безвкусно, на мой взгляд. Не удивлюсь, если у этого юрца еще и золотой унитаз, или аквадискотека какая. Быстро осмотрев комнаты на первом, мы поднимались по массивной лестнице к спальне Эмовича, расположенной на втором этаже. Когда мы добрались до массивной деревянной двери, стало ясно, что она закрыта с другой стороны. «Ломай», — приказал Бучер, готовясь активировать сигналку и доставая безликий пистолет с глушителем. «Ладно», — нервно передернул я плечами, осматривая дверь. Для меня не было проблем вышибить ее, но что-то во всей этой ситуации начинало грызть изнутри. Все ближе к цели, и все сильнее чувство, что я не должен быть здесь. Я ведь не убийца. Хотя, если честно, какая разница? Как только я занес плечо для удара, воздух разрезал противный визг сигналки, ударив в мозг, словно раскаленный прут. Вместо того, чтобы сломать дверь, я на секунду потерял ориентацию, чуть не рухнув на колени. «Выруби!» — прохрипел я, бессильно зажимая уши ладонями. Мерзкий противный звук ввинчивался в черепную коробку, вызывая жуткую слабость. «Ты же вроде...» Бучер, недовольно скривившись, быстро выключил устройство. «А-а, черт!» Из-за двери донесся шум. Раздраженный мужской голос донесся из-за двери. «Че за херня происходит?» Амович проснулся быстрее, чем мы рассчитывали. «Сюрпрайз, сука!» Бучер всем весом врезался в дверь, но та лишь немного прогнулась, издавая глухой звук. Следом завопила обычная сигнализация, оглашая дом пронзительным воем. Олигарх быстро сориентировался в ситуации. Вот только у него остался всего один защитник, которого, блять, мотая головой выругался я, оглядываясь на лестницу. Внизу, из-за угла, послышались быстрый тяжелый топот. Оборотень, проспав первое нападение, похоже, не планировал оставлять хозяина без защиты. «Куда-то собрались, парни?» Голос, холодный и насмешливый, прервал тишину, и через мгновение на лестнице перед нами возник я, вернее, кошмарная, гипертрофированная версия. Высокий мутант, чье тело казалось слишком большим для человеческой формы. Переплетение вздувшихся вен и мускулов с уродливыми костяными наростами делало его вид одновременно гротескным и угрожающим. Лицо, если это вообще можно было так назвать, походило больше на череп, иссеченное шрамами и покрытое ребристыми выступами. Неужели я выгляжу прямо так? Но завершало картину нелепое и ужасающее зрелище. Обрывки черного платья, заляпанного кровью, нелепо облепившие это чудовище, как пародия на остатки чего-то человеческого. «Как тебе новый образ, Сашка?» — проговорило существо, склонив голову на бок, явно высмеивая именно меня. «Гребаная горничная, только откуда он знает мое имя? Сука, это ж твоя подружка!» — выдохнул Бучер, быстро поднимая пистолет и на всякий случай совершая контрольный в голову. Пуля ожидаемо отскочила, увязнув в дубовой стене. «Вали ее, наглухо!» Два выстрела разнесли замок на двери, но та все равно осталась заперта на засов, который мясник попытался выломать, казалось, забыв о моей копии. Он, как и я, понял, что если даже мы убьем Амовича, то эта тварь сможет нас запросто сдать да кому угодно. Вот только легко сказать «вали». Я даже не успел ничего ответить. Лишенный сомнения и здравого смысла двойник бросился на меня, и я, стиснув зубы, ринулся в зеркальном движении, пытаясь увести его от прорывающего дверь Бучера. Мы столкнулись с грохотом, как два поезда. Я немного откинул оборотня назад, осыпая градом ударов. Голова, корпус, голова. Моя копия была, казалось, вдвое сильнее, но ее движения были неуклюжи, словно она только училась управлять этим телом. Позади меня Бучер, не обращая внимания на происходящее, пнул дверь всем весом. Засов хрустнул, дверь распахнулась, но из спальни уже доносились торопливые звуки. Амович пытался куда-то сбежать. Раздался громкий выстрел. Это явно был не Бучер. «Что у тебя?» — выкрикнул я, отвлекшись на выстрел, но тут же получил кулаком в челюсть прямо через свою руку, отчего весь мир перед глазами чуть дернулся, а следующим движением я уже летел вниз от мощного тейкдауна. Пол протестующе захрустел. Доски паркета потрескались, когда я со всего размаху врезался в них спиной. Прием был знакомым. Очень, блять, знакомым. Но думать было некогда. Противник уже методично осыпал мою голову и корпус ударами, отлетев в стенку от удачного пинка в грудину. Он явно спешил закончить все быстро, и не контролировал ноги. Пинок вышел настолько удачным, что мутант пробил стену в соседнюю комнату, скрывшись в проломе. Препарат явно повышал мои способности в десятки раз. Вот только и оборотень, похоже, получил тот же набор. «Ну, у тебя и херь в голове болтается, Сашка», — усмехнулся двойник, вываливаясь из пролома, пока я поднимался с пола. Шипы на спине застряли в досках, выходя оттуда с противным хрустом. «В первый раз такое вижу, но за технику спасибо». «Да не за что», — рявкнул я, освобождаясь из захвата и бросаясь на двойника, врезаясь в него плечом. Мой рывок оказался чересчур сильным, и мы оба полетели вниз по лестнице, проламывая кованые перила. Скатившись, я моментально вскочил и принялся наседать на копию, нанося серию ударов ногами и руками. Однако он двигался так, словно знал все мои слабые стороны, все заточенные на подкорке связки. Каждая моя атака блокировалась с пугающей точностью, а его контрудары пробивали мне корпус, заставляя напрягать каждую мышцу, чтобы удержаться на ногах. «Это бесполезно», — издевательски усмехнулся мутант, замком на кисть защищаясь от прохода в ноги и посылая меня в недолгий полет до стены. Сбивая по пути статуэтки, я впечатался в мраморный пол, а он моментально навалился сверху, впиваясь в меня клещами. Я знаю все твои приемы. Мы катились по гостиной, разбивая в щепки роскошные статуи, переворачивая мебель и круша все вокруг. Его руки, словно гидравлические захваты, пытались меня обездвижить, а я напрягал все тело, чтобы вывернуться из схватки. В какой-то момент нарост на голове двойника пробил кожу на груди. Пролилась кровь. Пара мощных ударов заставила сознание немного поплыть, зажимаясь в сетку ринга. Я вживую почувствовал, как мысли в голове также поплыли, словно бы я вновь вышел в клетку. Мысли затенила пелена ярости. Комментатор: добрый вечер, дамы и господа. Сегодня на ринге эпическая схватка, каких не видел свет. Два монстра, две силы природы, щедро подправленные руками немецких ученых, сошлись лицом к лицу. Это не просто бой, это настоящее столкновение титанов. Звон гонга заменяет грохот удара. Первый монстр наносит мощный хук справа. Его кулак устремляется в сторону оппонента с такой скоростью, что воздух свистит. Но второй монстр, похожий как две капли воды на первого, отвечает молниеносным апперкотом, целясь прямо в челюсть противника. Удар звучит как удар молота по наковальне. Ударная волна от их столкновения пронеслась по мраморным стенам, сбив картины и разбив огромную люстру. Оба отлетают, но лишь на долю секунды. В глазах одетого в черные одежды монстра загорается ярость, и он обрушивает на соперника серию беспорядочных ударов, ломая собственный ритм. Гротескная фигура в рваном платье, от которого остались одни тряпки, методично отступает, демонстрируя невероятную скорость для своих размеров. Комментатор: какой размашистый удар. Смотрите, оппонент уклоняется, словно танцует на лезвии ножа. Но подождите, это что? Захват. Улучшив момент, ухмыляющийся неприятной улыбкой монстр схватил оппонента за торс и провел мощный захват, перекинув его через плечо прямо на чудом уцелевший стол в центре зала. Дубовая мебель разлетелась в щепки. Противник, не теряя времени, обвил его руку ногами, закрутив идеальный болевой на локоть, отчего раздался треск непроламываемого им дерева, а костей и сухожилий. Вот только оборотень с ревом рванул повисшую руку на себя, буквально оторвав соперника от земли. Тот, будто предчувствуя бросок, вывернулся из захвата и, поставив локоть на пол, запустил ногу в голову громилы, отправив его на шаг назад. Огромный монстр восстановил равновесие, врезавшись в стену, оставляя там глубокую вмятину. Он мгновенно развернулся и нанес серию боксерских ударов. Правый хук, левый апперкот. Его противник пытался уклоняться, но последний удар прямой ногой пришелся точно в ребра, отправляя его в полет через всю гостиную, пробивая стенку в соседнее помещение. Окровавленная фигура приземлилась на массивный рояль, который, от этого, развалился пополам, как игрушечный. Следом за ним в комнату влетел дубликат, стремясь закончить начатое, и внезапно подлетел вверх, пробивая потолок своим корпусом. Пышущая ненавистью фигура подгадала момент и врезала ногой в корпус с такой силой, что соперник улетел вверх, оставив за собой облако обломков. Комментатор: это что-то невероятное. Один из бойцов применяет тактику. Скорость и точность против грубой силы. Но сможет ли это сработать в таком поединке? Борьба перешла на второй этаж. Противники, сцепившись, пробили несколько шкафов и обрушились прямо на хрустальный столик. Один из них, оказавшись сверху, попытался зафиксировать гильотину, но другой вырвался, нанеся мощный удар головой, прорывая кожу прочными наростами. Затем еще один, и еще. На глаза убравшего наемника хлынула кровь, мешая обзору. Он пропустил еще один удар, отбрасывающий его в сторону. Их движение снесло камин, и раскаленные угли разлетелись по ковру, вспыхнув огнем. Фуск, в первый раз за весь бой, усмешка сползла с лица мутанта. Он посмотрел на искаженное в гневе лицо противника, в глазах которого мерцали фиолетовые вспышки. В них уже практически не осталось ничего осмысленного, просто животная ненависть, с которой тот без устали бросался на опытного наемника, постоянно регенерируя полученный ущерб и, кажется, с каждым новым разом потихоньку становясь все сильнее. Где-то снаружи дома еще раз прозвучали выстрелы. Острый слух мутанта выловил из окружающего хаоса голос матерящегося бучера и предсмертных всхлипов. Стало понятно, что миссия уже провалена, осталось только сбежать. Но чертов русский напротив точно не был готов дать такую возможность. Напротив, он рвался вперед, все меньше и меньше используя собственные навыки, полагаясь больше на какие-то животные инстинкты, запуская свое тело вперед. Наемник попытался уйти с линии атаки, но пальцы монстра успело схватить того за запястье. Оборотень нырнул под удар, перехватывая руку соперника и, используя силу рычага, отправляет гиганта в воздух. Тот взмывает, словно брошенный самолет, и с грохотом обрушивается на перекрытие, пробивая его и вновь бросаясь в атаку на попытавшегося ускользнуть оборотня. Захват. Огромные руки сжимаются вокруг талии не менее крупного оппонента, словно механический пресс. Раздается треск, это не выдерживает пол разрушающегося здания, и пойманный в ловушку мутант пробивает головой сначала его, затем входит головой прямо в мраморный пол. Но неутомимый, извернувшись, сбивает своего противника с ног серией точных ударов локтями по голове и корпусу. Шипы вновь начали разрывать кожу, нанося кучу повреждений, которые оборотень в отличие от оригинала игнорировать не мог. «Дать ебись ты от меня!» — в панике прорычал наемник, отбрасывая от себя оригинала и ныряя в окно, выбивая его вместе с рамой. Ему срочно нужно было свалить отсюда. Информация, которая ему стала известна из мешанины воспоминаний чокнутого русского, точно могла окупить сорванный контракт и порушенную репутацию. Но для этого нужно было сбежать. А когда жесткая хватка сомкнулась на лодыжке почти ускользнувшего оборотня, комментатор: «Упс, кажется, соперник уже готов сдаться. Он уже стучит по земле головой, но где же рефери? Иди нахуй». Едва Бучер ворвался в просторную спальню, как ему пришлось мгновенно уходить от сдвоенного выстрела из охотничьего ружья. Хорошо, Эмович уже залез в окно и не смог точно прицелиться, так что дробь прошла мимо. «А ну стой, пидорасина!» Ответная стрельба также ушла в молоко. Шустрый олигарх уже успел вылезти, свалившись в кусты снизу, скрывшись из виду убийцы. Бучер также выпрыгнул из окна, заметив скрывавшегося за углом мужчину. Тот бежал явно не в домик с охраной, видимо, поняв, что охрана уже кончилась. Он двигался к гаражу. Бучер, прихрамывая, припустил за ним, в то время как в доме послышался громкий грохот и звуки разбитого стекла. Все еще орала сигналка. «Ебаный пиздец», — ругнулся тот, поспешив за скрывшейся из виду целью. Глава 50. Представь, здоровый, потный пожарник выносит тебя на руках из горящего здания, кладет тебя на обочину, и ты думаешь, сейчас он будет делать дыхание рот в рот, но вместо этого он начинает тупо душить тебя, и последнее, что ты чувствуешь перед смертью, как он сжимает твою шею с такой силой, что большая, влажная капля слюны падает с его губ, и хлюп, прямо на твоей вылезшей из орбиты глаз. Спецагент Арчер, Бучер, прихрамывая, бросился вдогонку за убегающим олигархом. Откуда-то из глубины особняка доносился грохот, звон разбитого стекла и неутихающий вой сигнализации, словно дом вопил от происходящего внутри хаоса. «Ебаный пиздец», — выдохнул он, пытаясь ускорить шаг, но поврежденная лодыжка делала каждое движение невыносимо болезненным. Падение вышло не таким удачным, как он задумал. Гараж встретил его красивым блеском хрома и стекла. В нем скрывались несколько люксовых машин и сам их владелец. Из-за угла вылетел сдвоенный выстрел, дробь врезалась в стену, разрывая обшивку и разметав щепки. Бучер упал на бок, перекатившись за укрытие, но успел вскинуть оружие. Глухой хлопок выстрела, и его пуля нашла цель. Олигарх, одетый в шелковую пижаму, взвизгнул и рухнул на бетонный пол, хватаясь за пробитую ногу. «Стой, стой, я заплачу!» Задыхаясь, взмолился он, отползая к ближайшему спорткару, оставляя за собой кровавый след. Красивое ружье отлетело в сторону. Его голос дрожал от боли и страха. «Сколько тебе дали? Миллион? Два? Я заплачу вдвое больше». Бучер медленно поднялся, подходя мужчине, зажимающего простреленную ногу. Силуэт его навис над распростертым олигархом, заслоняя свет ламп. Заманчиво, но... Протянул он с кривой ухмылкой, направляя ствол на лежащего. «Не». Негромкий хлопок выстрела оборвал жалобный вскрик. Еще секунда, и все стихло. Мясник опустил пистолет и достал телефон, чтобы сделать пару снимков, доказательства работы. На его лице под маской не было особых эмоций. Это была просто очередная задача, еще один труп в череде прочих. Гораздо больше его волновал чертов оборотень, который узнал русского. Выбравшись из гаража, он оглянулся на особняк. Дом содрогался от ударов. Его второй этаж уже занимался огнем. Изнутри доносился оглушительный рев, сопровождаемый треском разлетающейся мебели и громким грохотом падающих балок. «Как всегда, все через жопу, сука», — ругнулся мясник, поспешив к пролому в стене. Сначала противостояние двух монстров прошло всего пару минут, а красивый особняк изнутри превратился в руины. Два гиганта, покрытые кровью, сцепились в кошачьи свалки в разрушенной гостиной. Но если первый, от которого уже пластами отходила старая кожа вместе с кусками плоти, стал сдавать, то второй, вошедший в раж мутант, методично и с дикой яростью превращал оборотня в пустое место. Регенерация оборотня все еще работала. Он пользовался своей силой, чтобы обновить облик, но это лишь добавляло мутанту новых страданий. Фигура в обрывках черной тактической одежды была заляпана кровью. Кровь была и на стенах, полу да везде. «Ебать ту Люсю, вот же ебаный ты нахуй!» — потрясенно прошептал Бучер, осторожно выглядывая через пролом в стене, с удивлением увидев внутри картину из слэш-ужастика. Разрушенный особняк действительно напоминал сцену из кошмарного сна. Картины лежали разбитыми, мебель разлетелась щепками, а некогда роскошные стены теперь покрывали брызги крови и глубокие трещины. Пара минут, и хаос поглотил это место, будто изысканность дома никогда и не существовала. Только два чудовища, покрытые кровью, продолжали отчаянную схватку в эпицентре разрушенной гостиной. Оборотень, чья регенерация до сих пор пыталась вернуть ему прежний облик, заметно ослабел. Его кожа слазила кусками, обнажая мышцы, и снова наползала обратно, но израненное тело уже не справлялось с натиском. Каждый удар, каждый рывок лишь отнимали у него больше времени на восстановление. Второй же, обезумевший мутант, увитый костяными наростами и увлеченный своей кровавой работой, словно полностью погрузился в дикую ярость. Он изрядно скинул вес, но в его движениях не было колебаний, только методичность палача, который добивает свою жертву. Наемник пытался защищаться, хвататься за все, что попадалось под руку, но это лишь отсрочивало неизбежное. Финал был неожиданным. Рояль, некогда гордость комнаты, раскуроченный в мелкую щепу, в какой-то момент снова пострадал, когда наемник отлетел прямо в него от мощного пинка. Мутант увидел в этом шанс, ухватив за толстую металлическую струну. Видимо, его расчет был на то, что он сможет опутать этим снарядом обезумевшего Алекса. «Какого?» — выдохнул мужчина, осторожно выглядывая через пролом в стене. Его взгляд упал на чудовищную сцену. Изуродованный оборотень пытался подняться, но видоизмененный русский действовал быстрее. В его руках блеснула толстая струна от рояля, натянутая, словно орудие казни. Мгновение, и с резким, до боли хрустким звуком она врезалась в шею оборотня. Несколько точных, резких движений, и голова с обломанными костяными наростами покатилась по залитому кровью паркету, оставляя за собой алую дорожку. Мутант выпрямился, тяжело дыша, сжимая струну, как трофей. Его фигура, утопающая в разорванных лохмотьях черной одежды, застыла на фоне разрушенной гостиной. В этом хаосе он казался мрачным триумфатором, возвышающимся над останками своего поверженного врага. «Музыка, блядь, страшная сила», — пробормотал Бучер, не сводя глаз с монстра. Его рука непроизвольно потянулась к оружию, но мутант не дал ему времени на раздумья. С ревом он схватил остатки тела оборотня и с чудовищной силой швырнул их через всю комнату, впечатав в стену, которая тут же с треском сложилась, полыхнув пламенем. Обломки штукатурки и дерева посыпались на пол, заполняя пространство пылью. Оборванное, наполовину залитое кровью существо повернулось к Бучеру. Его взгляд, полный безумия и ненависти, встретился с напряженным прищуром мужчины. «О, Думс, а ты, вижу, разобрался с подружкой», — нервно ухмыльнулся Бучер, и его пальцы крепче сжали бесполезный в этой ситуации пистолет. Глаза неотрывно следили за каждым движением мутанта. «Что, теперь моя очередь?» Мутант застыл на миг, словно обдумывая что-то, но тишина не наступила, грохот рушащегося дома достиг апогея. Сигнализация наконец замолчала, сменяемая ревом огня. Балки скрипели под собственной тяжестью, а стены оседали, готовясь похоронить все под своим весом. «Тут все скоро развалится к хуям», — крикнул Бучер, стараясь перекричать оглушающий шум. «Так что или валим, или помри под завалом, сраный коммуняка». «Я Алекс, блять», — хрипло ответил мутант, качнувшись вперед. Его лицо исказилось, он нервно дернул головой, словно сбрасывая с себя это безумие. «Что так сложно запомнить?» «Шикардос, но мне похер», — отмахнулся Бучер, облегченно вздыхая и опуская пистолет. Он был чертовски рад тому, что тот вышел из своего состояния, но дом действительно грозил скоро развалиться. «Валим отсюда, громила. Знаешь, когда я сказала убрать Амовича, я не имела в виду рушить дом», — недовольным тоном заметила Нина, скрестив руки на груди. «Да нас там вообще не было», — фыркнул Бучер, швыряя на ее стол одноразовый мобильник. «Так, гуляли, Телефончик нашли. Амович мертв, доказательства есть. Что еще тебе нужно? Там была картина. Прошипела она, в голосе сквозило раздражение. Теперь она сгорела в том бардаке, что вы устроили. Ну, знаешь, нахмурился мясник, закинув ногу на ногу. Во-первых, насчет картины ты ничего не говорила. Во-вторых, не забывайся, дорогая, мы не твои шестерки. Если тебе так нужна была эта картинка, могла бы отправить своих ребят, пока Юриц был в разъездах. Нина стиснула зубы, на миг задумалась, а затем выдохнула, отступая. Хорошо, ты прав, извини, ее взгляд скользнул на меня, но уже без той уверенности, что была раньше. После произошедшего она явно меня побаивалась. Самолет будет готов, как скажете. С моей стороны все сделано. Коридор есть. Прикрытие и проводники тоже. А что за картина-то? Вставил я, решив воспользоваться моментом. В конце концов, что в ней было такого, чтобы она так бесилась? Почему она так ценна? Помимо стоимости она приносила Амовичу удачу, нехотя ответила Нина. Он всегда брал ее на все сделки. Ну, не слишком-то ему это помогло, хмыкнул Бучер, вставая со стула. Ладно, если с этим разобрались, мы пошли. Я позвоню, как соберемся отморозить уши. Когда мы уже направились к выходу, ее голос неожиданно остановил нас. Телефон можешь оставить на память, бросила она с приятной улыбкой, в которой сквозил холод. Новости уже давно крутят это событие. Большой резонанс. Она явно намекала на компромат, который теперь у нее был. Но вот беда, эта монета работала в обе стороны. Знаешь, а ты оставь себе, ухмыльнулся я, поворачиваясь к ней и глядя прямо в глаза. Тоже, на память.